Глава 14. «Мэдзи, явись, приказываю я». Духовные частицы со всего подвала стягиваются в одной точке, чтобы воплотиться в фигуру полуворона. «Так вот оно, каково оказаться в твоем мире, мастер!» Довольно улыбаясь, Мэдзи несколько раз сжал кулаки, а потом провел связку ударов в воздухе. «Различий между духовным миром и миром живых не чувствую. Замечательно!» «Только учти, что эта форма временная», — предупредил я его. «Повреждения тебе в ней не страшны, так как ты изначально дух. Но, тем не менее, и восстанавливаться быстро ты не сможешь, если я, конечно, не вложу в тебя дополнительную духовную энергию». «То есть долго сражаться не выйдет», — вычленил главное для себя дух. «Если не будешь подставляться, то можно и дольше продержаться», — пожал я плечами. «Плюс использование твоих способностей тоже будет расходовать твои силы». «Понял, понял», — нетерпеливо отмахнулся Мэдзи. «Мастер, может, уже смахнемся, а?» Полуворон положил руку на свой меч и выжидающе посмотрел на меня. «Так и думал, что ты от этого не откажешься», — улыбнулся я. «Единственное, что когда ты в таком состоянии, то я не могу использовать слияние с тобой. А то, согласись, было бы странно чувствовать себя в двух местах». «Это еще и лучше!» — азартно улыбнулся он. «Значит, я смогу проверить реальные умения мастера, а не вот это все!» «Наверное, надо было начать с другого духа». «Нет, нет, мастер!» — всполошился Мэдзи. «Что ты сразу начинаешь-то?» «Ладно, давай сразимся, только на тренировочном оружии, а то я знаю тебя», — принял я решение. «Но не буду же я тебя убивать, мастер!» — зловеще прошептал дух, хватаясь за первый попавшийся меч. Его глаза, можно сказать, горели от азарта, а жажда убийства была столь сильна, что, казалось, сам воздух стал более вязким. Нет, определенно, надо было для первого раза использовать другого духа. Я только на днях убедился в том, что смог развить свою душу в достаточной мере, чтобы воплотить духа в мире. Так-то этот этап должен был произойти позднее, но Элиас оказывал на меня куда большее влияние, чем я думал. Так что с помощью черного дракона я достиг этого состояния намного быстрее. Поэтому, если признаться честно, и не удержался от проверки. Но пока все, что я наблюдал, доказывало, что я не ошибся в своих предположениях, и мне действительно удалось воплотить Мэдзи в этом мире. При этом даже запас энергии был передан достаточный, чтобы он мог полноценно сражаться, а не просто ходить по подвалу, трясясь над каждой крохой энергии. Потом останется только моих духов научить самостоятельно напитывать свои тела духовными частицами, тогда они смогут себя поддерживать в этом мире намного дольше, да и научатся восстанавливаться. Правда, все это лишь вопрос времени, а так можно наконец-то попробовать, на что я способен без помощи Мэдзи, который каждый раз рвался в бой в таких ситуациях. С учетом, что на поддержание слияния я тратил не так, чтобы много энергии, то и отказываться от его помощи я не видел смысла. Первое же столкновение наших тренировочных мечей показало, что я не так хорош, как мне хотелось бы. Пусть каждый раз мне в боях помогал дух, но не зря же я столько времени уделял тренировкам, чтобы соответствовать его возможностям. И все же мне до уровня умений Мэдзи было далеко. Сейчас полуворон был в теле, которое полностью соответствовало его духу, и поэтому он мог совсем не сдерживаться, оказываясь в самых неожиданных позициях. Мы продолжили сталкивать наши мечи, и одновременно с этим Мэдзи довольно улыбался улыбкой маньяка. Вот что значит дорвался до боя. Конечно, я не мог предоставить ему достойный отпор, но даже так ему каждый раз приходилось действовать через меня, а сейчас никаких ограничений не было. И тем не менее, сам дух сдерживался. Все же это был бой не насмерть, да и навредить своему шаману дух так просто не может. Нас связывает слишком много клятв, чтобы нападение на меня вышло для него безнаказанным. Поэтому мы продолжили носиться по подвалу до тех пор, пока вложенная в Мэдзи энергия просто не закончилась. Произошло это даже быстрее, чем я думал, но и воинственный дух не собирался сильно ограничивать себя. «Как все быстро закончилось!» — грустно вздохнул Мэдзи, кружась вокруг меня уже в виде духа. «Но было весело!» «Кому-то весело, а для кого-то прошла вечность», — тяжело дыша ответил я ему. Ноги меня уже не держали, и я попросту развалился на полу. Пот так и тек по моему телу, а грудь ходила ходуном. Мне казалось, что я никогда не могу надышаться. «И все же не стоило так усердствовать», — недовольно произнесла Лива, которая уже начала восстанавливать меня. В этой тренировке я почти не применял духовной энергии, только на поддержание самого себя. Так что запасов еще было много, но физическое состояние действительно было такое, будто я за короткий промежуток времени пробежал марафон. «А я думаю, надо почаще устраивать такие тренировки», — с вызовом заявил Мэдзи. «Так часто не получится», — покачал я головой. «Я еще приспосабливаюсь к тому, чтобы направлять такие большие потоки духовной энергии. Даже то, что я сейчас сумел тебя воплотить в мире живых, для меня очень ранний этап. Я думал, стану на это способен несколько позже». «Обидно», — вздохнул Мэдзи. «Получается, я не смогу часто проводить тренировки с тобой, мастер». «Пока что да, уж извини», — развел я руками. «Можно было бы и чаще призывать тебя, но тогда я вообще останусь без энергии. А это скажется как на моей готовности к бою, так и остальные духи будут не слишком довольны». «Вот именно», — с важным видом произнесла Лива, посмотрев на Мэдзи. «Тебе ли не знать, как хорошо влияет на наше развитие духовная энергия мастера? Может, ты и сильный сам по себе, но тебе это тоже было полезно». «Да знаю я, знаю», — отмахнулся от нее Мэдзи. «И все же хотелось бы подольше провести тренировку». «Все это будет, как будут и новые вызовы на моем пути», — пообещал я. «Поэтому с тобой так и весело, мастер», — улыбнулся воинственный дух. «А то я ведь действительно стал скучать в духовном мире, пока ты не призвал меня к себе». «Мужчины, вечно вам бы только подраться», — ворчливо отозвалась Лива, отстраняясь от меня. «Мастер, я закончила». Я и сам к этому моменту чувствовал легкость в теле, так что поднялся и с удовольствием потянулся. «Так можно и дальше продолжать», — довольно улыбнулся я. «Спасибо, Лива, даже не знаю, что бы я делал без тебя». «Да ладно вам, мастер!» — засмущалась Никомата, потупив взор. «Мне же не сложно!» «Эй, так может, продолжим?» — вклинился в разговор Мэдзи. «Я же тебе сказал, что пока еще рано!» — покачал я головой. «Но, может, отстань от нашего мастера!» — вмешалась в этот разговор Асайда, как всегда прикрыв лицо веером. «Да я... и вообще!» Мэдзи махнул рукой и исчез, оставив нас одних. «Я же правильно понимаю, что ты хочешь проверить воплощение с каждым из нас?» — спросила у меня Кицуне. «Верно», — кивнул я. Она, как обычно, была догадливее всех остальных моих духов-партнеров. «Надо проверить, как будет проходить процесс с каждым из моих духов и не будут ли отличия. Все же вы все разные существа, и могут быть отклонения при материализации вас в мире живых. Тем более кто-то может потребовать для этого больше энергии, чем другой, и это тоже мне надо учитывать». «Хорошо, я поняла», — довольно улыбнулась Асайда. «Тогда, надеюсь, мне не придется долго ждать. Пока я буду занят другими делами, но, думаю, мы с этим справимся», — кивнул я в очередной раз. Да, с Асайдой на самом деле было все не так просто. Пусть она и продолжала демонстрировать только три хвоста, но духовная энергия, которая исходила из нее, была намного плотнее, чем для лисицы ее уровня развития. Так что далеко не факт, что даже всей имеющейся у меня энергии хватит, чтобы воплотить ее в мире живых. Тем временем, все чаще в проводимых мной ритуалах ученики принимали активное участие. И если Евгений и Евгения скорее служили, как еще одни узловые элементы, облегчая мне работу, то вот Сергей, в том числе с помощью своих духов-котов, научился довольно хорошо повторять схемы построения ритуальных кругов. Пока что мой новый ученик лишь повторял то, что создавал я, но было видно, что ему это даже нравится больше всего остального. Как бы я ни хотел иного, но с каждым учеником приходилось придумывать что-то индивидуальное. Те же Шапошниковы изначально готовились к роли охотников, и поэтому их физическая подготовка была на приличном уровне еще до того, как они стали моими учениками. Здесь же их физические возможности возвели на новый уровень, и они продолжали развиваться в этом направлении. Сергей же явно пренебрегал своим физическим развитием, и пусть рано или поздно до определенных стандартов его доведут, но это займет значительно больше времени, чем хотелось бы. Но парень проявил себя с лучшей стороны, как раз в аккуратности и запоминании информации. Поэтому Сергей довольно быстро стал моим помощником в ритуалах, когда Шапошниковы скорее шли путем странствующих шаманов, сражающихся с новыми противниками на своем пути. Вот из-за этого и приходилось придумывать им разные задания, так как стандартизировать их обучение было бы просто неправильно. В одних бы направлениях они разочаровались, а в других просто отстали бы по материалу, и в итоге шаманов из них как таковых бы просто не вышло. Да и не такое большое у меня количество учеников, чтобы я не мог придумать им индивидуальную программу. В такие моменты я с теплотой вспоминал моего наставника, который меня, как и остальных своих учеников, нещадно гонял порой по самым непредсказуемым заданиям, и никогда нельзя было заранее догадаться, что же он там придумает в следующий раз. «Не забывайте использовать своих духов для помощи», — произнес я, смотря за тем, как ребята чертят ритуальный круг. Духи могут посмотреть на местность под другим углом, и если они пока не могут оказать воздействие на наш мир, это не значит, что они остаются бесполезными без слияния. Пусть сейчас духи могут помочь вам с правильностью нанесения линии и в целом в общей перспективе рисунка, но в дальнейшем они могут выступать разведчиками, которых большинство ваших противников просто не заметит. «Мы знаем, мастер», — сосредоточенно чертя очередной сложный символ, ответила Евгения. Девушка уже три раза его перерисовала, и ее дух действительно старался ей помочь, но пока выходило плохо. «В таком случае все стираем и начинаем сначала», — предвкушающе улыбнулся я. Забавно, но они даже не стали возмущаться, так как прекрасно понимали к этому моменту, что я ничего не делаю просто так. Правда, то, что порой я что-то придумываю наобум, им все же лучше не знать. А ведь страдания учеников неплохо так поднимают настроение. Определенно.